Глава вторая. Лучшие представители человечества перебираются на поверхность сферы, и это уже не остановить. Инженеры, пилоты, операторы, проектировщики нейросетей, специалисты по терраформингу — все, кто хочет повысить социальный статус и заработать на продление жизни. Беспрецедентная миграция. За последние десятилетия повысилась роль дистанционного образования. Люди массово подключаются к виртуальным университетам, чтобы добраться до заветных технологических уровней. Рынок имплантов памяти и обучающих ментальных программ расширился до невообразимых пределов. Сфера нуждается в умных людях. И сфера их получает. Линдси Кано думал о происходящих изменениях, стоя на обзорной палубе правительственного космолета. Его миссия подходила к концу. Полосатый диск Юпитера неотвратимо разрастался на панорамных экранах. Казалось, посол стоит на террасе фешенебельной гостиницы со стеклением от пола до потолка, а за окном, расчерченным вертикальными линиями через равные промежутки, притаилась ночь. И эта ночь затягивает в свою бездонную пасть, сулит неведомые ужасы, грозит неизвестностью. «Минули тысячелетия», — усмехнулся Кано. А первобытный страх так и не вымело из нашей подкорки. Разумеется, никакого окна не существует. Кано смотрел в переборку, облицованную экранами с высоким разрешением. Дальше — системы жизнеобеспечения, чувствительная сенсорная кожа корабля, слой брони и силовые поля, защищающие экипаж, с единственным пассажиром от холода, тьмы, метеоритов и солнечной радиации. Юпитер приближался. Космолет еще две астрономические единицы назад перешел в режим плавного торможения. Скорость едва ли достигала 10% от первоначального показателя, но даже сейчас она была чудовищной. Капитан выводил корабль на высокую орбиту. Таков был замысел. Компенсаторы гасили любые перегрузки, поэтому Линдси казалось, что он стоит на статической палубе. Гравитаторы без всякого вращения обеспечивали земную силу тяжести. Одна из технологий, усовершенствованных Неосом. Посол испытывал легкое волнение. Он относился ко второму поколению дипломатических сотрудников, генетически модифицированных для восприятия речи. До 2176 года Неос сам выбирал представителей рода человеческого, способных длительное время выдерживать общение с ним. Благодаря этим посредникам удалось наладить контакт, но побочные эффекты не доставляли радости носителям речи. Дело в том, что разум покровителя намного опередил эволюционно слабые земные интеллекты. Часть понятий и терминов не воспринимались контактерами. Даже образная система чужака не поддавалась расшифровке. Кроме того, длительное ментальное взаимодействие разрушало нейронные связи в голове избранных. Многие сходили с ума и умирали. Рекордсменом был Николай Живкович, продержавшийся 14 лет. Остальные же выдерживали максимально 4 года. Учитывая возросшую плотность общения Неоса с людьми, количество смертей росло, как снежный ком. Находить добровольцев стало сложно. И тогда ведущие институты Солнечной системы объединились, чтобы вывести контактные группы на новую ступень. Появились потомственные послы. Идея была в том, чтобы модифицировать дипломатов на генетическом уровне и закрепить эти изменения в последующих поколениях. Разумеется, конструкторы ДНК понимали, что зарождается каста избранных. Тех, кто в теории может воспользоваться привилегированным положением и узурпировать власть в Солнечной системе. Чтобы этого не произошло, послам имплантировали дополнительные вставки памяти, на которые записывали все диалоги с Неосом. Да, идеально зафиксировать речь нельзя. Это выше человеческого понимания. Но дипломат, общаясь с покровителем, переводит чужой поток сознания на родной язык и ведет внутренний диалог. Эта информация автоматически пишется на носитель, своеобразный черный ящик. Помимо этого, земляне объединили искусственные разумы и перебравшихся в сеть отшельников в своеобразную мыслящую среду, часть которой должны были стать послы. Раз в десятилетие послы подключались к мыслящей среде и проходили полный ментальный мониторинг. Речь воспринималась послом в любой точке Солнечной системы, но впитать все оттенки сказанного можно было лишь в одном месте — на орбите Юпитера. Поэтому в 23 веке сложилась традиция. Если Неос хотел сообщить человечеству нечто важное, представитель расы симбиота отправлялся к газовому гиганту. Такое паломничество считалось большой честью и выпадала на долю не всякого дипломата. Линдси Кано был одним из лучших в корпусе, и ему повезло. Неос связался с Линдсием и вызвал его на орбиту Юпитера для выдачи некоторых инструкций. Линдси незамедлительно подключился к мыслящей среде, нырнул в рабочий конструкт с ограниченным кругом пользователей и выложил в открытый доступ полученное сообщение. Старейшины дипломатических родов, посовещавшись, одобрили его кандидатуру. Правительство сферы тотчас же выделило подходящий корабль, и через 5 часов Линдси покинул зону жилых секторов и устремился вглубь Солнечной системы, развив максимальную скорость. Неосы общались между собой в межзвездных пространствах на протяжении многих тысяч лет. К моменту официального вступления в корпус Линдси уже знал, что в галактике существуют сотни культур, эволюционировавших до второго типа по шкале Кардашева. В подавляющем большинстве эти культуры совершили скачок в развитии благодаря вмешательству неосов. Покровители умели перемещаться среди звезд с околосветовыми скоростями. Они странствовали в поисках подходящей среды обитания веками. Подходящей средой считались газовые гиганты юпитерианского типа. Чем больше, тем лучше. Второй критерий выбора — наличие пригодных для белковой жизни планет и цивилизаций, обладавших зачатками разума. Поселившись в недрах гиганта, покровители терпеливо ждали своего часа, времени, когда опекаемая ими культура освоит межпланетные перелеты. Дальше начинались переговоры с позиции силы, неизбежно завершавшиеся капитуляцией слабой расы и долгосрочным симбиозом. Изредка вспыхивали конфликты и мятежи, которые урегулировались без особого труда. В итоге сферы Дайсона, жесткие экваториальные кольца, структуры Крисвелла и раковины Покровского начинали обеспечивать энергетические потребности цивилизации, приводили к ее процветанию и снимали с повестки дня любые вопросы о свободе выбора. Этот путь был уготован и землянам. Речь распространялась не то чтобы мгновенно, но очень быстро. Принципы передачи информации неосов изучались земными институтами давно, но существенных сдвигов в этой области достичь не удалось. Пока мыслящая среда смирилась с простым фактом. Чужаки общаются между собой регулярно, и пакеты, отправляемых в пустоту данных, за несколько минут могут покрыть дистанции в сотни световых лет. Это позволяет расе покровителей координировать свои действия и приходить на помощь соседям в случае внешней агрессии. Как правило, между симбиотическими звездными системами устанавливались дипломатические контакты, велась торговля и обмен технологиями. Вот только не все существа были подготовлены к восприятию речи достаточно хорошо. Люди, например, считались аутсайдерами. Большие расстояния сжимали точность восприятия образов даже у модифицированных посланников. Поэтому Неос, обитающий в глубинах Юпитера, ограничивался примитивными посланиями большую часть года. Линдси не знал, что его ждет. Опыт предшественников был многообещающим. Указания по оптимизации энергопотребления, советы по выстраиванию правящих иерархий, подаренные подопечным технологические разработки, эффективные экономические модели. Те же искусственные солнца, безинерционные двигатели для истребителей, новые сплавы и материалы — всего не перечесть. Диск Юпитера сместился к правым секциям обзорной палубы. Космолет ложился на высокую орбиту. Линдси уставился на красное пятно. Внутри посла что-то шевельнулось.